Будда и его пророчество. Сиддхартха, Гаутама, Шакьямуни, Татхагата, Джина, Пхагаван — все это имена одного и того же человека, более известного как Будда. Причем, по мнению многих историков, основатель буддизма — реальная историческая личность. Как же так получилось, что обычный, в общем-то, человек стал основателем одного из самых массовых в мире учений, насчитывающего ныне миллиарды последователей? Начнем с имен. Все они отражают черты и свойства личности основателя либо в его реальной мирской жизни, либо в последующей, религиозно-мифологической. Означают эти имена следующие. Сиддхартха. Личное имя, данное мальчику после рождения. Гаутама — имя рода. Шакьямуни — мудрец из племени Тахов. Будда — просветленный. Татхагата — так приходящий и так уходящий. Джина — победитель. Пхагаван — торжествующий. Самое распространенное имя дало название всей религии, призванный просветлять умы и души последователей Будды. К нынешнему веку исследователи насчитывают 5 биографий основателя буддизма. Махавасту, она написана во втором веке нашей эры, Лалитавистра, появившаяся во втором-третьем веке нашей эры, Будхачарита, изложенная поэтом Ашвакхошей где-то в первом-втором веках нашей эры, Ниданакатха, созданная неизвестными авторами примерно в первом веке нашей эры, Абхинишкраманасутра, вышедшая из-под пера буддийского схоласта Дхармагупты относительно недавно, в раннем средневековье. Похоже, никто толком не знает, когда именно родился, жил и умер Сиддхартха. Согласно официальному буддийскому летоисчислению, Гаутама, ставший Буддой, родился в 623 году и умер в 504 году до нашей эры. Однако большинство исследователей считают датой его рождения 564 год, а смерти 483 год до нашей эры. Что же касается его биографии, то во всех них реальная и мифологическая жизнь Будды так тесно переплетены одна с другой, то уже трудно определить, где правда, а где вымысел. Итак, в местечке Лумбини, неподалеку от города Капиловасту, расположенного в северо-восточной части Индии, в семье Шутходаны, царя племени Шакьев, жившего в середине первого тысячелетия до нашей эры в северных районах долины Ганга в Индии, и царицы Майи, рождается наследный принц. Причем, как говорит предание, из правого бока матери. Как это могло быть, попробуйте представить сами. Легенда же гласит, что на мальчика тут же обратили внимание боги, которые совершили перед ним обряд поклонения. Новорожденный же в ответ произносит небольшую речь, в которой провозглашает о своем предназначении быть владыкой мира и обещает положить конец страданиям рождения, старости и смерти. Богатый и знатный царский род сделал все, чтобы юный принц жил в роскоши, не ведая забот. И когда Гаутама подрос, к нему приставили лучшего учителя. Однако тот вскоре заявляет, что ученик преуспел во всех науках и знает больше своего наставника. Родственники советуют отцу Будды женить сына, чтобы он остался дома и стал царем всего мира. Начинаются поиски достойной невесты. Девушка по имени Гопа из рода Шакьев сама предлагает себя в невесты, говорит, что она обладает для этого всеми необходимыми добродетелями. Однако отец девушки опасается, что юный принц Гаутама, выросший в роскоши и неге, не может быть достойным мужем и устраивает соревнования, победитель которых и должен получить его дочь в жены. Будущий Будда выходит победителем в поднятии тяжести, подхватив убитого слона одним пальцем и забросив его далеко за пределы города. затем он также побеждает в состязаниях по письму, арифметике и стрельбе из лука. Далее Будда со своей женой и маленьким сыном в окружении гарема из 84 тысяч девушек ведет счастливую жизнь во дворце. Но однажды он вдруг узнает о существовании на земле болезней, старости и смерти, и тут же покидает дворец, отправившись на поиски пути избавления человечества от страданий. Непростыми были эти поиски, множество приключений испытал принц в пути. Для продвижения своего учения, так сказать, в массы, Будда создал первую монашескую общину — Сангха. И вместе с учениками 40 лет бродил по многолюдным поселениям и глухим уголкам Индии, проповедуя свое учение. В возрасте 80 лет Будда умер, как утверждает традиция, в местечке Кушанагара. Тело его было сожжено в соответствии с обычаями населения Индии, а прах поделен между 8 его последователями, 6 из которых были присланы монашескими общинами. Все получившие прах захоронили его и воздвигли каждый над своей частью надгробную пирамиду — ступу. Кроме того, как гласит легенда, один из учеников Будды сумел выхватить из погребального костра один из его зубов. Со временем зуб также стал объектом культа, им очень дорожили. Во время войн перевозили в целях безопасности из страны в страну. В конце концов, он обрел постоянное место пребывания на Шри-Ланке, в городе Канди, где в его честь построен храм Зуба Будды, и ежегодно проводятся храмовые торжества, начиная с 5 века нашей эры. Такова более-менее реальная биография Будды. В мифологическом же варианте она выглядит и того занимательней. По мнению служителей культа Будды, он 550 раз перерождался в виде разных живых существ. 83 раза был святым, 58 раз царем, 24 раза монахом, 18 раз обезьяной, 13 раз купцом, 12 раз курицей, 8 раз гусем, 6 раз слоном. А еще был рыбой, крысой, плотником, кузнецом, лягушкой, зайцем и так далее. Все это происходило в течение многих кальп, где одна кальпа — период времени, равный 24 тысячам божественных лет или 8 миллиардам 640 миллионам лет человеческих. Так что, согласитесь, у будущего Будды было достаточно времени, чтобы ознакомиться с жизнью на нашей планете с самых разных сторон. А потому нет ничего удивительного в том, что, наконец, родившись в образе принца, юный Будда превзошел ученостью своего учителя. Удивительнее другое, как это при столь богатом жизненном опыте он до поры до времени не подозревал, насколько неустойчив мир, в котором живет человек. Хотя, конечно, если мерить время существования кальпами, какая-то сотня лет окажется мелочью. Так или иначе, встреча с монахом подсказывает принцу путь, каким он должен пойти. Однако открытие истины потребовало еще некоторых раздумий. По легенде, Сиддхартха садится под дерево и погружается в состояние созерцания на 49 суток, пока, наконец, не достигает просветления и не основывает буддизм. После того, как в возрасте 80 лет Будда погрузился в нирвану, буддисты ожидают прихода утешителя и спасителя. Но перед этим должны наступить плохие времена. Вот каковы их основные признаки. Придет в упадок учение победоносного Будды Шакьямуни. Монастыри наполнятся женатыми мужчинами, храмы превратятся в военные укрытия, а главные монастырские залы — в бойни. Отшельников с гор сгонят в долины. Великие созерцатели станут сеять зерно, медитирующие обогащаться. Распри поднимутся, словно ветер. Святые духовники пойдут воевать, а благородные монахини начнут убивать детей. храмовое имущество растащут, изречений вещи святых распродадут, в храмах разместят лошадей и коров. Святыни тела, речи и мысли разграбят. В то время в сердца мужчин проникнут демоны-самцы, в сердца детей — злые черти, в сердца женщин — демоны-самки. В сердца благородных монахинь — страшные вампиры, в сердца девочек — чертовки. Одним словом, в сердце каждого человека обоснуется злой дух. Обманщики займут место великих созерцателей. Болтунов и Краснобаев нарекут мудрецами. Мужи будут нарушать клятвы и гордиться этим. Рабы станут управлять государством, а цари превратятся в рабов. Жестокие палачи выйдут в начальники. Ужасных грешников будут считать народными защитниками. Так живые существа пойдут по неверной дороге. Один за другим будут следовать плохие годы с голодом и бескормицей. От этого болезни людей и скота умножатся так, что нельзя будет далее перечислить их все названия. Они распространятся, как пожар. Неожиданно станет трястись земля, происходить наводнение, возникать пожары, подниматься ураганы. Храмы, ступы и города разрушатся в одно мгновение. И вот по прошествии 50 поколений, когда проявится 101 признак плохого времени, вновь появится Спаситель. Все препятствия перед учением наставлений и свершений исчезнут, и оно широко распространится. Жизнь всех святых, придерживающихся учения, будет длинной, а дела их великими. Поколение же всех черных разрушителей, демонов и злых духов, принесших опустошение, будут искоренены. Недавно это чудо, похоже, свершилось. Тысячи паломников устремились в конце 2008 года в непроходимые леса Непала, чтобы воочию лицезреть стройного 17-летнего юношу Раму Бахадур Банджану, неофициально объявленного еще в 2005 году очередной реинкарнацией Будды. Однако ведет себя новый Будда не совсем так, как этого хотелось бы истинно верующим. В начале все того же 2008 года он объявил, что собирается на 3 года уединиться в подземном бункере для медитации и размышлений о грядущем. Но в декабре того же года он вдруг неожиданно объявился рядом с затерянным в джунглях храмом неподалеку от непальской столицы Катманду и стал ежедневно читать 45-минутные проповеди, призывая ко всеобщему равенству. Весть об этом тут же разнеслась по окрестным странам, и в крохотный аэропорт Катманду устремились самолеты с паломниками из Индии, Китая, Таиланда и Вьетнама. Однако власти Непала привлечь новоявленного Будду не торопятся. А вдруг это мошенник? Больше всего многих смущает тот факт, что на проповедях новоявленного Будды какие-то люди вовсю собирают с верующих дань, говоря, что пожертвования пойдут на строительство нового храма.